Глава 5. Скрытая боль. «К вам можно?» Майор Земцов без особого труда открыл незапертые двери Перегудинского дома и оказался в сенях. «Есть кто живой?» В темноте он за что-то зацепился. Предмет грохнулся с металлическим звоном. Следователь едва не выругался. Таинственным предметом оказалось простое цинковое ведро. Земцов отставил его в сторону и на ощупь отыскал дверную ручку. Потянул ее на себя, и дверь, ведущая в комнату, со скрипом отворилась. Следователь оказался в большой просторной горнице. «Хозяева, к вам можно?» — повторил он еще раз, на всякий случай. И, не дождавшись ответа, после паузы прошел в комнату. Тут же, с присущей ему осторожной профессиональной привычкой, огляделся. В комнате никого не было. Было тихо. Лишь мирно тикали часы на батарейке. Земцов заметил открытую дверь, ведущую в смежную комнату, и подошел к ней. «Ах, вот вы где!» — не здороваясь, следователь застыл на пороге комнаты, увидев лежащего на диване Алексея Перегудина. «Что это с вами? Заболели?» «Да так, что-то не здоровится». Уклончиво, еле шевеля губами, ответил Алексей и сразу же, соблюдая приличие, поздоровался. «Добрый день, Вячеслав Васильевич. Какими судьбами?» «Здравствуйте. Вы уж меня извините, что вот так, без приглашения». «Ничего, ничего», — попытался встать Алексей. «Это вы меня простите». Они могли бы еще какое-то время подстраиваться друг под друга, соблюдая так называемые нормы приличия и местный деревенский этикет. Однако Земцов, все больше якобы раскладывая перед Перегудиным свой тонкий пасьянс старого опытного милицейского лица, в данном случае не желал долго церемониться. Но и спешить явно не стоило, ибо любая малейшая неточность, любая нервозность или опрометчивость могли сразу же поставить под угрозу все его планы. «Если вам действительно нехорошо, то вы бы лучше лежали, а я вот тут присяду, если вы не против». «Да, пожалуйста». «Вот и славненько». Земцов присел на стул возле письменного стола Алексея. Еще раз огляделся кругом. Взгляд его остановился на старых фотографиях рода Перегудиных, на новых иконах. Весь его вид показывал Алексею, что он здесь вполне с мирными намерениями. Потом как-то отстранился от своего, на первый взгляд, бесплодного занятия и сразу же решил без обиняков нарушить этот никчемный затянувшийся этикет. Для этого он использовал, как ему показалось, весьма удачный тактический ход, чтобы его психологический удар пришелся, что называется, не в бровь, а прямо в глаз. И не просто в глаз, а в самый зрачок. «Предки ваши, мне думается, были бы сейчас недовольны, если бы узнали обо всем этом». Земцов как-то странно посмотрел на Перегудина и замолчал. Наступившая пауза грозила превратиться в напряженное молчание. Алексей также молчал, рассуждая про себя, на что таким образом может намекать сейчас следователь, но в то же время сохранял полнейшее спокойствие, ибо память, которая несколько дней назад покинула его, так окончательно и не вернулась к нему, а от этого ему еще долго приходилось страдать. К тому же Алексей не мог окончательно отделаться от той мысли, что он — это не совсем сейчас он, а какой-то иной человек. И этот другой человек не в полной мере способен теперь нести ту ответственность за того прежнего Алексея Перегудина, который был некогда ближе и понятнее как ему самому, так и другим. «Это вы про что сейчас?» «А что это у вас с лицом?» — задал ему встречный вопрос Земцов. «Ерунда, коротко и ясно для самого себя», — ответил Перегудин. Земцов наклонился вперед, чтобы лучше рассмотреть физиономию Перегудина, и, заметив явные синяки под его глазами, гематомные подтеки на губах, шее, не выдержал и констатировал. «Я смотрю, вас побили?» «Не знаю. Никто меня не бил», — бессмысленно отпирался Алексей. «Ну, конечно. Это вы кому-нибудь другому рассказываете сказки, а не мне. Мне-то это незачем, дорогой Алексей. Забыл вас по батюшке». «Вроде Трофимович». Уже более не желая разговаривать, сказал Алексей. «А почему вроде? Вы себя вообще как чувствуете?» Алексей хотел выругаться, давая точное определение своему плохому состоянию, но не осмелился. Он не отвечал. Ему вдруг показалось, что сейчас этот человек, наделенный некой властью, не просто смеется над ним, не просто зачем-то издевается, а всячески его унижает, старается растоптать и сделать его послушным и ручным. Но для чего? Для чего он сюда пришел? Этот прямой вопрос основательно вдруг всколыхнул все мирно покоившееся до этого сознание Алексея. Не задумываясь, он сразу же вслух переадресовал этот вопрос тому, кому, в принципе, он и был предназначен. «А для чего вы сюда приехали?» Хитрый милицейский лис Земцов, понимая, кто перед ним сейчас лежит, не сразу бросился отвечать. Он какое-то время поулыбался, будто сам себе, привстал со стула, осмотрел письменный стол Алексея, потрогал руками какие-то бумаги и только после этого многозначительно сказал: «О, это вопрос интересный. Знаете, он и меня самого очень сильно волнует», — пустился в пространные рассуждения следователь. «Я вот сейчас сюда ехал и все время думал, что же я скажу, то есть вам, вот такому неглупому, образованному человеку. Кстати, не чета вашим родственничкам. Ведь, наверное, вы и так без меня догадываетесь, зачем я пришел к вам. А между тем, так странно себя ведете. Разговаривать со мной не хотите». «Почему? Кто вам такое сказал?» «Да это и так видно». Заметно было, что Земцов более не желал тянуть резину, и поэтому, отложив всю философию их взаимоотношений и нынешнего разговора в сторону, решил покончить со всей этой раздражающей его игрой сразу, одним махом. «Вас бы следовало еще по делу пропажи головы от памятника поэта Гумилева привлечь. Да я, извините, пожалел вас, а вижу напрасно». «Какая голова? Какой Гумилев? Не прикидывайтесь! Какое же я к этому имею отношение?» Вдруг достаточно правильно в правовом отношении сформулировал вопрос Алексей и этим еще раз убедил Земцова, что тот сейчас имеет дело действительно с неглупым и тонким человеком. «Самое прямое». Земцов подыскивал основательные аргументы, которыми он мог теперь вполне свободно разделаться с Перегудиным. «В вашем автомобиле был найден мешок, в который была упакована голова Гумилева». «Не понимаю, о чем вы сейчас здесь говорите?» Не то чтобы в чем-то отпирался Алексей, а просто спокойно пытался сам для себя разобраться в этих наветах, которые теперь вот так откровенно и безапелляционно сыпались на его голову со стороны следователя. «Вы знаете, то, что вы сейчас мне тут говорите, для меня полная дикость. Если хотите, я вам больше скажу. Никакого мешка, никакой машины у меня нет». «Это вы постойте, постойте», будто за руку поймал его Земцов. «То есть как нет? А та, что стоит у вас под окнами? Это разве не ваша машина?» «Моя», как бы сам себя исправлял Алексей. «Естественно, моя. Я просто хотел сказать, что никакого мешка в машине у меня не было и быть не могло». «А где же этот мешок?» «Да почем я знаю», — едва не вскипел Алексей. «Вот видите, значит, был все-таки». Земцов все время пытался поймать его на любом слове. «Зацепиться за любую деталь. И вы, пожалуйста, не волнуйтесь, говорите спокойно. Не на допросе же. А где же еще?» Алексей привстал и уже сидя, словно обиженный мальчик, продолжил. «Приезжаете, в чем-то меня обвиняете, грозите. И вообще все это для меня полный абсурд. и я, видите ли, еще должен быть спокойным, не волноваться при этом и вообще. А как же мне себя вести, если вы уже меня, по сути дела, допрашиваете?» «Допрашивают по форме с протоколом. Все как полагается. А я вроде как просто беседую, по-дружески, если можно так сказать. И не надо нервничать, Алексей». «А я и не нервничаю». «Заметно», — улыбнулся Земцов, чтобы как-то разрядить обстановку, и замолчал. Он некоторое время соображал, как бы так продолжить разговор, чтобы и овцы были целы, и волки сыты. Ведь нельзя же, в конце концов, таким вот очевидным нахрапом лезть в душу к этому человеку. А ты взял и полез так напрямую. Нехорошо, нехорошо получается, товарищ майор. В своих тайных мыслях следователь буквально уговаривал себя поменять стиль поведения. «Ладно, я, собственно говоря, приехал за тем, чтобы предложить вам некое сотрудничество». «Это зачем же?» — вновь удивился Алексей. «Не зачем, а для чего?» «Ну и для чего?» Алексей совсем было успокоился. На его лице даже появилась та улыбка, которая обычно бывает у довольных детей, иногда и у взрослых, когда их перестают ругать. «Вот это другой разговор», — также внутренне успокоился Земцов. Он придвинул стул к Перегудину и продолжил. «Мы с вами берем и славненько забываем о мешке, в котором была упакована голова поэта Гумилева, а вы мне называете того человека или тех людей, которые роются в могилах на кладбищах и что-то там ищут. Например, как поступили с могилой вашей матери?» «Что? Но это чистейшая ерунда!» — снова забеспокоился Алексей, стараясь не выдать себя и в то же время как можно натуральнее показать свою неосведомленность в этом деле. Он даже для убедительности чуть не взорвался. В этот момент ему вдруг совсем захотелось встать с постели. Алексей довольно быстро надел на себя штаны, майку, висевшую на стуле, на котором сидел следователь. При этом Земцов даже как-то молча извинился за неудобство. Но растревоженный таким раскладом Перегудин совершенно не замечал такой деликатности со стороны милиционера. Быстро куда-то исчез. Затем вернулся, словно опомнившись. Теперь он говорил достаточно уравновешенно, думая над каждым словом. «Я не понимаю все-таки, о чем вообще идет речь. Что касается каких-то людей, которые ходят по кладбищу, как вы сказали, роются в могилах, я об этом вообще первый раз слышу». «А о том, что вас видели возле раскопок Введенского монастыря, на могиле святого Нектария Бежецкого, это тоже для вас новость?» «Не понимаю, что вы такое говорите? Какие раскопки? При чем здесь Нектарий Бежецкий?» Алексей почти взмолился. «Мы за вами долго наблюдали», словно отчитывался перед ним Земцов. «Вначале вы приходили к кресту на могилу Нектария, целовали гранитный крест, даже цветы приносили, и в этом не было ничего удивительного. Кстати, не вы один так делали. Дело ясное, верующий человек, но я уже тогда подумал, что вас интересует нечто большее, чем только вера и останки святых. Но это не останки, это мощи. Какая разница в сущности? Большая. Мощи — это не тленное тело угодника Божьего, а останки...» Здесь Алексей задумался. «Извините, но останки могут быть и от корабля, или от, простите, коровы». Земцов как-то с пренебрежением посмотрел на него. Потом задумался и сказал. «Мне, извините, все равно, что там останется. После чего или после кого, меня интересует другое. Зачем вы всюду нос свой суете? Лазите везде? Все что-то откапываете, ищете? Вам что, нечем другим заняться? Вы, кажется, работаете в журнале. Вот и работаете, пишите свои, как их, всякие там статьи и истории». Земцов явно не знал, как словесно обозначить то, что принадлежит к исследовательскому труду историка. «Что хотите со мной делаете? Но я действительно ничего не знаю. А самое главное, что я даже не помню, где вчера был, не то чтобы несколько дней назад, — сказал еще раз Алексей, словно отрезал. — Вы еще к тому же пьете? — Не понимаю вас. — А случайно наркотиками не балуетесь? — Ну вы и даете. Алексей совсем было рассмеялся, но вовремя остановился. Такой выпад со стороны его подопечного произвел на майора Земцова достаточно сильный эффект. Ему сейчас и вправду показалось, что этот человек, стоящий перед ним и о чем-то внутри себя страстно переживающий, быть может, как ни странно для него это может показаться, на самом деле ничего не помнит. Он, возможно, даже и не притворяется, и не разыгрывает его, а лишь является жертвой каких-то неведомых ему обстоятельств. Так убедительно все исходило от Перегудина. Так невероятно правдиво. «Допустим, вы ничего не знаете», — соглашался Земцов, сам про себя не веря своим же согласительным ощущениям. «Но ведь факты говорят о том, что это была ваша мать. На это указывают показания отца Иннокентия, вашего брата. Кстати, по его требованию, вашу мамашу мы перезахоронили возле Спасо-Кладбищенской церкви в Бежецке. Разве и об этом вам ничего не известно?» «Не может этого быть. Боже мой, я и вправду ничего об этом не знал. Клянусь вам!» Едва сдерживал себя Алексей, чтобы не впасть в психическое расстройство. «Верю, дорогой, верю», — успокаивал его следователь. «Тогда объясните мне такой момент. Почему же после того случая, когда нашли труп вашей матери возле вашего дома, здесь, в Опалихе, сразу же было разрыто еще несколько могил? Вот как это понимать? Причем также на вашем кладбище». «Неужели?» Алексей остолбенел от такой уже старой для многих новости. «И вы разве тоже ничего об этом не слышали?» Алексей молчал, не зная, что и говорить. Он был потрясен. Ему казалось, что все, о чем говорит сейчас следователь, напоминает скорее не факты из жизни его родной Опалихи, а некий страшный безумный сон, некую абсурдную реальность, в которую он погружался, когда его покидала память, или страшный заморский фильм ужасов. Он вдруг физически ощутил ту немоту, которая резко на глазах Земцова буквально сковала его речь, не давая произнести ни слова, ни звука. В его сознании вдруг пронеслось: как он мог, вонзались с бешеной скоростью, болью, претензии к его брату, отцу Иннокентию. Впрочем, все это продолжалось недолго. Следователь сам нарушил молчание. Как-то осторожно, почти по-товарищески. «Что же вы молчите, Алексей, дорогой мой?» «Не знаю», — наконец сорвалось с уст Алексея. «Я правда ничего не знаю, ей-богу!» «Я понимаю. Тогда что же мне говорить?» Алексей находился сейчас в той растерянности, которая подавляет человека, делает его безвольным, заторможенным. Расстройство его психики, его душевного состояния уже было достаточно убедительным, чтобы всего этого не замечал следователь. Майор Земцов сдержанно, чтобы этого не заметил Алексей, перевел дух и задумался. В эти минуты ему и вправду было о чем подумать. На его глазах окончательно рушилась скрытая семейная империя Перегудиных, которая некогда в советское время считалась чуть ли не эталоном нравственного начала рода, семьи для окружающих, примером для многих односельчан, той самой пресловутой положительной советской ячейкой общества, на которую было принято равняться, с кого можно было писать реалистическую, наполненную высоким пафосом картину или агитплакат, затем вывешивать эти художества для всеобщего обозрения где только можно, шествовать с ними на многолюдных праздничных демонстрациях, прославлять и торжественно величать их на всевозможных митингах и собраниях, нести как знамя, как самую дорогую советскую икону или хоругвь. Земцов представлял все это и в то же время понимал, что больше этого нет. и, возможно, никогда уже не будет. А что же тогда имеется в настоящей реальности? Далее его мысли путались, переметались с одного на другое. В конце концов он снова вернулся к делу. «А ничего не нужно говорить. Мне и так все понятно. Хотя...» Здесь Земцов снова остановился, потом сделал глубокий выдох и докончил. «Значит так. Сделаем следующим образом. Мое предложение остается в силе. Если что, мы вас официально вызовем. А пока подумайте. Мой вам совет — явиться и все как следует нам рассказать». «То есть, что называется, с повинной?» «Но это я уже слышал. Да-да, вот так. А у меня, собственно, к вам ничего новенького и нет», — подытожил следователь. Потом еще раз огляделся кругом, потрогал какие-то вещички на столе Алексея. Улыбаясь, взял под козырек и, молча распростившись, вышел из избы. В окно было видно, как он сел в свою белую десятку и быстро уехал. До Ирины Трофимовны Стрельниковой слухи о том, что якобы районный следователь Земцов снова взялся за их перегудинскую семейку и шерстит ее по полной программе, доходили с той периодичностью, с какой Ирина Трофимовна сама впадала в разочарование и уныние или снова выкарабкивалась на свет Божий. Она посещала по воскресеньям Спасо-Кладбищенскую церковь, подходила к аналою на исповедь, к священнику, к отцу Савелию или к брату отцу Иннокентию, и, как того требовала традиция, церковный устав, строго и с холодным сердцем перечисляла свои грехи. Таким образом, раскаявшись молча, согбенно и покорно ждала своей участи от батюшки. Затем, после краткого нагоняя и добродушного наставления, получала от батюшки через разрешительную молитву отпущение этого греховного сонмища, и этим уже была довольна. Так продолжалось довольно долго. Можно даже сказать, неизвестно сколько времени, пока однажды Ирина не почувствовала всю ложность своего положения. Нет, она не увидала еще больше в себе греховного начала. Внутренний ее взгляд в себя по-прежнему замечал лишь то, что и ранее. Поэтому она не бросилась тут же бежать в церковь и рыдать, стоя на коленках перед образами Божьей Матери. Не пришла к отцу Иннокентию с повинной, со слезами подлинного, настоящего раскаяния. Не стала подставлять свою головушку под его строгую секиру грозной церковной законности и правды Божьей. Она даже не решилась рухнуть на коленки перед домашними образами. Она просто замкнулась. Заезженная пластинка, однообразная, как ей казалось, правильной православной жизни, так со скрежетом вонзилась в ее плоть и кровь, что в какой-то момент ей даже показалось, что ничего на свете на самом деле этого нет и быть не может, а существует лишь обыкновенная привычка правильно соблюдать церковные предписания, исполнять обряды и таинства, жить, как говорится, по церковному уставу. Тогда как же быть с обыкновенными человеческими страданиями и чувствами? Куда все это девать? Как соединить, казалось бы, несоединимые вещи, плотское и духовное? Не раз она задавала себе подобные вопросы. И, не находя простого ответа на то, что мучило и волновало по своей сложности многие поколения христианских отцов, еще больше дивилась такому своему безутешному, противоречивому положению. Она знала, что Вадим давно ее уже по-настоящему не любит, а лишь соблюдает семейную форму и норму поведения, причем не всегда приличную, даже по отношению к окружающим. Повзрослевшие дети, быстро разобравшись с церковными порядками, смотрят на все это через призму некой семейной необходимости, то есть соблюдают все те же правила и требования, поскольку это необходимо для правильной семейной жизни и соблюдения неких норм приличия. Подлинное же христианство скрыто от них где-то за семью печатями. И ни Федору, ни Оксане, ни сыну крестной Степану, переступившим порог отрочества и юношества, невдомек, что истинная христианская вера не просто набор тех или иных церковных правил и норм, а жертвенная братская любовь. Они вроде бы и слышали на проповедях о той самой любви и даже читали по совету отца Иннокентия некоторые душеспасительные книжечки на подобные темы. Да вот дойти самим в реальной ежеминутной жизни еще все же как-то не сподобились. Наверное, не хватало для этого своей решимости и силы духа, а значит, Божьего дара, который дается только тогда, когда эти качества человеческое сердце впитывает навсегда, без каких-либо условностей и норм внешнего общечеловеческого поведения.